Глава 16. После смены Кензи вернулась к себе на квартиру. Дверь в комнату Тайлера была закрыта. Она приложила ухо к тонкой дверной панели и услышала его похрапывание. Слышала, как он явился в 5 утра, когда она еще только вставала на работу. Но тогда они не разговаривали. Она могла только предположить, что раз он пришел под утро, то переспал, наверное, прошлой ночью с каким-то клиентом из бара. Очевидно, сосед злился на нее, и она не винила его. Учитывая, что сама сорвала запланированный ими просмотр дома на холме. Они жили вместе в квартирке площадью чуть больше 65 метров, но теперь редко виделись друг с другом. Кензи соскучилась по нему и чувствовала себя одинокой. Дерек не связывался с ней уже 2 дня. Как бы ей ни хотелось, Кензи не могла первой написать ему. Он сам должен сделать первый шаг. Есть правила общения с женатыми мужчинами, и те расстраиваются, если ты их нарушаешь. Она устроилась на диване с украденным из кофейни пирожным. Да ладно, все они таскали оттуда еду. И включила телевизор. Каждый день в 2 часа дня, если бывала дома, она смотрела сериал «Молодые и дерзкие». «Молодые и дерзкие» — американская мыльная опера, впервые вышедшая в эфир в 1973 году. Ее не особо увлекали сюжетные линии, но она привыкла к ним с детства, когда смотрела этот сериал со своей гран-мэр. Бьюфорд запрыгнул к ней на колени, изъявляя довольным мурчанием свою радость по поводу ее возвращения домой. И она принялась поглаживать его мягкую спинку. Хотя кот не мог утешить ее так же, как бабушка, но с ним Кензи тоже чувствовала себя почти так же комфортно. «Зачем ты смотришь эти страсти?» — вспомнилось ей, как в свои 10 лет она спрашивала гран-мэр. Кензи никак не могла понять, почему все эти богачи с их идеальным макияжем и идеальными прическами никак не могли найти счастье, как бы к нему ни стремились. Они же только и делают, что предательски всаживают друг другу ножи в спину. Они совсем не похожи на нас. Они как раз очень похожи на нас, машер. Милая моя, французский. Бабушка предложила ей забраться под одеяло, то самое, что она держала на диване с тех пор, как родилась Кензи. Единственное отличие в том, что у них много денег. Но он же груб с ней, Кензи показала на экран, где самый богатый человек говорил что-то бессердечное женщине, которая надеялась стать его женой. Во второй раз. Какой же он жестокий. Ах, ma petite ange. Мой ангелочек, французский. Бабушка сердечно обняла ее. Бедняки могут быть не менее жестокими. Бедняк так же легко, как богач, может разбить твое сердце. Мы ведь знаем, каково это — быть бедным. Oui? Да, французский. В бедности нет ничего благородного. Вообще ничего. Когда ты вырастешь, то найди себе лучше богатого жениха. У тебя будет больше шансов выжить, когда он сбежит. Где бы сейчас ни находился Джей Ар, он, наверное, тоже смотрит молодых и дерзких. Иногда они с ним переписывались, следя за развитием сюжета. Но давно этого не делали. С тех пор, как она встретила Дерека, Джей Ар в значительной степени отдалился от нее. Обидно, конечно, но его можно понять. С Дереком все по-другому. И на этот раз Джей Ар не вмешивался. Он называл других ее женатиков унылыми и занудными денежными мешками. Но в отношении Дерека в основном скрывал свое мнение. Она рассказала ему о своем новом парне несколько месяцев назад, когда они встретились за пивом в ее родном городе после того, как она навестила свою мать. «Какого же лоха ты подцепила на сей раз?» Когда Кензи назвала ему фамилию Дерека, Джей Ар выглядел шокированным. «Тот самый владелец компании по производству тех самых протеиновых батончиков, что продают в Сейфуэй? Тот самый, чей ребенок пропал? Тот самый». «Господи Иисусе, Маккей!» Все в городе называли его Джей Ар, и он был единственным в мире, кто называл ее Маккей. И втайне ей всегда это нравилось. Одно дело обмануть чувака вроде Пола. По-любому, этот парень был придурком с самого начала. Но раскручивать парня с пропавшим ребенком — это... Джей Ар не закончил предложение. Но этого и не требовалось. Он был прав. «Я понимаю», — вздохнула Кензи. «Ничего у меня с ним не получится. Он слишком... В общем, не знаю». На ум пришло слово «сломленный». Но чисто по-человечески Дерек ей понравился. И ей не слишком хотелось откровенничать о нем. «У него же горе», — проворчал Джей Ар. Они немного помолчали. Поглядывая, как он задумчиво созерцал свое пиво, Кензи думала, захочет ли он сегодня заняться сексом. Когда он бросил ее, мягко, но тем не менее бросил, она проклинала себя за то, что все еще продолжала цепляться за него. Хотя все поступки Джей Ара напоминали ей, что она никогда не будет для него единственной. Гран-мэр оказалась права. Богачи могли с тем же успехом разбивать женские сердца. Кензи дважды разбили сердце. В первый раз ей было всего 12 лет. Тогда отец бросил ее мать. Он бросил их ради женщины вдвое моложе его. Ее матери, не работавшей с рождения дочери, пришлось вновь вернуться на ненавистную работу. В маленьком городке перспективы трудоустройства были скудными. И она в итоге устроилась работать ночной уборщицей на несколько местных предприятий. Отец Кензи умер от сердечного приступа 2 года назад. Она узнала об этом через Facebook, когда ее троюродная тетушка поделилась объявлением, выложенным в сеть ее мачехой, вместе с приглашением на поминальную службу. Кензи не пошла. Она простилась с отцом давным-давно. Второй удар ее сердцу нанес Джей Ар. Он никогда не был ее парнем, но он стал ее первой любовью. Они жили в одном городке, и их семьи были знакомы. Они переспали летом, до того, как Кензи уехала в колледж. Она потеряла девственность на раскинутом на траве одеяле у реки, под звездами. И это было так же чертовски романтично, как песня в стиле кантри. «Увижу ли я тебя снова?» — спросила она позже, снова натянув нижнее белье и шорты. Она чувствовала боль, но в хорошем смысле, по-взрослому. Листва на деревьях трепетала под легким бризом. Лунный полумесяц почти не излучал свет. Зато ярче горели звезды. «Разумеется, увидишь», — ответил он. «Мы же оба вернемся сюда на День Благодарения. А до того будем постоянно общаться по телефону». Но они не общались. Он молчал. Кензи уехала в колледж на следующий день. И в течение следующего месяца Джей Ар ни разу не ответил на ее звонки или сообщения. Он взял трубку, лишь когда она позвонила ему, с сотового соседки, и вежливо удивился, услышав ее голос. Но в дальнейшем разговоре его тон звучал отчужденно. Кензи поняла намек. Все было кончено, что бы там ни было. Очевидно, Джей Ару не хотелось романтических отношений. И хотя она упорно убеждала себя не питать особых надежд, Подтверждение их тщетности стало для нее разрушительным. Боль выбила почву из-под ее ног. Она не знала, что ей может быть так больно. Не понимала, как могла отдаться тому, кто так легко отказался от нее, заставив страдать сильнее, чем после предательского ухода отца. Утешало только то, что они жили далеко друг от друга, и ей, вероятно, больше никогда не придется его увидеть. Однако она увидела его снова. На День Благодарения Джей Ар заехал в дом ее матери и пригласил Кензи поехать на прогулку к реке, ведя себя так, будто 2 месяца назад не он вырвал ей сердце из груди и поджег его. Кензи согласилась. Ей было что сказать ему, и она воспользовалась шансом выплеснуть все наболевшее. «Ты использовал меня». В конце ноября река выглядела иначе, чем в августе. Они сидели на том же клетчатом одеяле, но на них были теплые куртки и кроссовки, а не шорты и футболки. И пили они не холодное пиво, а кофе с ликером Бейлис. Пышная августовская листва деревьев облетела, и теперь на них чернели тонкие и хрупкие ветки. Обнаженные, беззащитные. Такой же чувствовала себя и сама Кензи. В воздухе витал сладковатый, противный запашок марихуаны Джей Ара. Он предложил ей дернуть косячок, и она сделала долгую затяжку, прежде чем вернуть его обратно. «Использовал? Разве я врал тебе? Или давал обещания и не сдержал их?» «Ты говорил, что будешь поддерживать связь». «Да ладно тебе. Ну, не силен я в телефонных трещалках». Он пренебрежительно махнул рукой. «Мне следовало предупредить об этом заранее. Обычно я сосредоточен на ближнем горизонте. А если ты далеко, то это вроде как... с глаз долой, из сердца вон. Типа того». Он опять предложил ей косячок. Она отказалась. Вторая затяжка могла вызвать паранойю. «Маккей, не позволяй эмоциям испортить радость жизни. То, что у нас есть, идеально». «А что, собственно, у нас есть?» «Мы же друзья», — сказал Джей Ар, и она поморщилась. Слово «друзья» никогда еще не звучало так пренебрежительно. «Мы всегда будем друзьями». «Я хочу быть с тобой», — выпалила Кензи, и едва эти слова слетели с ее языка, почувствовала себя ужасно. Она так старалась забыть его, оставить все в прошлом. Но теперь все чувства вдруг вернулись. Она не знала, как с ними справиться. Ее охватило полнейшее смятение. «Я и так с тобой». Он потушил косячок, взял ее за подбородок и развернул лицом к себе. «Вот чего ты не можешь уразуметь. Когда я здесь, то я здесь. А когда тебя нет, то тебя нет. Не говори так, будто это плохо. У тебя вся жизнь впереди. У тебя же есть школа, у тебя есть друзья. У тебя, вероятно, есть парни, и они постоянно приглашают тебя на свидание. Мой совет — не отказывайся, соглашайся на все, не упускай шансов, тоскуя обо мне. Твоя жизнь больше, чем я, больше этого мирка». Он махнул рукой в сторону реки. «Ты ведь не просто так хотела уехать из этой глуши, не позволяя ничему затащить тебя обратно, даже мне». «Но я люблю тебя». Кензи сжалась от звука собственного голоса. Он звучал жалобно, как у ребенка. Джей Ар улыбнулся. Она никогда не забудет эту его улыбку, исполненную мудрости, цинизма, разочарования. «Ты переживешь это, поверь мне». Кензи закрыла лицо руками и зарыдала. «Ты бросаешь меня так же, как мой отец!» «Не будь идиоткой!» — взорвался Джей Ар. «Ты слышишь только то, что хочешь слышать, а не то, что я говорю. Я ведь честно говорю тебе, что могу и чего не могу сделать. Твой отец, засранец, вел себя совсем по-другому. Он давал обещания, но не сдерживал их. Тебе всего 18, но ты мудрее своих лет. Используй свои мозги, а не сердце. Ты должна научиться заботиться о себе сама, иначе не выживешь в этом грёбаном мире. Не рассчитывай на меня, понимаешь? Научись быть независимой». «У меня такое чувство, что я теряю тебя». «Это фактически невозможно», — нежно произнес Джей Ар, склоняясь к ней. Кензи видела его приближающиеся губы и могла отвернуться, но не отвернулась. Ей хотелось его поцелуев, его близости. «Нельзя потерять того, что ты изначально не имела». Их губы встретились, и она испытала одновременно самые лучшие и самые худшие чувства в своей жизни. С тех пор Кензи усвоила, что если тот, кого ты любишь, не любит тебя, то у тебя есть два варианта. Первый. Ты можешь ждать новой встречи и попытать счастье снова. И снова, и снова. Пока однажды, если тебе повезет, не встретишь человека, с которым тебе суждено быть, который будет так же любить тебя и действительно захочет прожить с тобой всю жизнь. Но нет гарантий, что ты найдешь его. И даже если найдешь, нет гарантий, что ваши отношения будут долгими. Второй. Забить на счастье. Признать, что любовь — дерьмо. Что любовь причиняет боль. Что любовь забирает больше, чем дает. Так в чем смысл? И в итоге прекратить упорно искать ее. Проводить время с тем, с кем хочется. Ни на что не надеясь, понимая, что верить можно только сиюминутной действительности. Как только Кензи отказалась от надежд на Джей Ара, то смогла по достоинству оценить другие романтические отношения. Она видела, как подруги страдали из-за мучительных расставаний, радуясь тому, что с ней такого больше не случится. Как и говорил Джей Ар, нельзя потерять того, чего изначально не имеешь. В течение 4 лет, пока Кензи училась в художественной школе в Бойсе, они с Джей Аром поддерживали связь. И если оказывались в одном городе, то проводили вместе все время. Когда она переехала в Сиэтл в аспирантуру, то остановилась у него, пока искала квартиру. Они все еще занимались сексом. Не всегда, но иногда. При благоприятном стечении обстоятельств. Разговаривали о том, с кем встречались. В основном говорила Кензи, поскольку ей не очень-то хотелось слышать о сексуальных похождениях Джей Ара с другими женщинами. И он давал ей много полезных советов. Например, относительно пола. И он отлично сработал. В последнюю их встречу Джей Ар спросил, как у нее дела с Дереком. Ее приключения с женатиками заводили его. Чем больше Кензи углублялась в детали, тем больше была вероятность того, что после этого ему захочется заняться сексом. Однако роман с Дереком, казалось, особенно интересовал его из-за пропавшего ребенка. Кензи понимала его интерес. Трудно отделить Дерека от истории, прогремевшей во всех новостях. В Сиэтле жило полно миллионеров, благодаря множеству компаний из списка Fortune 500 со штаб-квартирами в городе. Amazon, Microsoft, Starbucks, Costco, Nordstrom. Fortune 500 — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании. Ежегодно составляется и публикуется журналом Fortune. Поэтому обычно парни вроде Дерека не выделялись. Его выделил пропавший ребенок. «Он дает тебе деньги?» «Иногда». Понемногу, если знает, что мне они нужны. Он должен давать больше. Чувак при деньгах. Вознаграждение за его ребенка — $1 000 000. Он поискал что-то в своем телефоне и, найдя, показал ей. Это была статья о компании Power Organics из бизнес-журнала. В прошлом году его фирма заработала $300 000 000. «Дай мне почитать», — попросила Кенди, но Джей Ар не отдал ей телефон, что, в общем, не удивило ее. Люди бывают исключительно собственнически настроены к своим смартфонам. «Ему следовало бы обеспечить тебя квартирой», — задумчиво произнес он. И она практически видела, как закрутились колесики в его голове. «Купить ее на твое имя. Так что, если ваш роман закончится, в будущем, по крайней мере, ты останешься в выигрыше. Такой навар будет восприниматься просто естественно, если ты понимаешь, о чем я». «На самом деле, с Дереком все далеко не просто. Мы еще мало сблизились, и, возможно, этим все и закончится. В отличие от Пола, он неодержим мной. Дерек выходит на связь только когда ему удобно. А я узнаю об этом в лучшем случае за пару дней. А все потому, что ты отдала ему бразды правления. Ты слишком доступна. Парней такого типа увлекает только запретный плод. Если он вдруг понимает, что ты можешь отказать ему». Джей Ар опять поискал что-то в своем смартфоне. «А как дела у его жены? Он мало говорил о ней, но, кажется, они почти не видятся друг с другом. Однажды Дерек упомянул, что она еле жива после похищения ребенка. По-моему, именно поэтому ему и не хочется возвращаться домой. Не хочется усугублять свои страдания, тонуть в них вместе с ней. Почему бы им не разбежаться? Он боится, что она покончит с собой». «Неужели?» Джей Ар вскинул голову. «Он так и сказал?» «Недословно», — уточнила Кенди. «Но у нее явно не лады с психикой. Однажды, когда мы выпили слишком много, он признался, что примерно через месяц после исчезновения ребенка ее пришлось положить в больницу. Она принимала ванну, наглотавшись снотворных таблеток. Он нашел ее как раз вовремя. Ее продержали в психушке 5 дней. На лице Джей Ара появилось странное, встревожившее ее выражение. «О чем ты думаешь?» «Они точно долго не продержатся», — задумчиво произнес он, говоря скорее с самим собой, чем с ней. «Им пришлось пережить слишком большую трагедию. Наверняка разбегутся. Похоже, они уже приближаются к разрыву. По-моему, в таком случае...» Он помедлил, выбирая слова. «У тебя появится благоприятная возможность». «Что за бред ты несешь? Может, тогда ты, наконец, воспаришь в небеса?» «Не высоковато ли? С каких это пор ты уверовал в священные узы брака?» «Я не верю в брак. Я верю в деньги. И у него их полно. Больше, чем у всех остальных». «Я не люблю его». «Он не любит меня». Кенди не хотелось озвучивать эту мысль. Иначе он мог догадаться, что эти отношения волнуют ее. «Ну и что с того?» Джей Ар пожал плечами. «Как пела легендарная Тина Тернер, при чем здесь любовь? Я не разбиваю семьи». «Охотишься ты за деньгами или разбиваешь семьи, нет никакой разницы». «Вот уж нет. Еще какая разница? Единственное, кого Кенди терпеть не могла, так это тех, кто разбивает семьи. Она уж точно не станет разрушать семью, не уподобится той женщине, ради которой их бросил отец. Увы, мужчины сами разрушают свои семьи». Она понимала, что Джей Ар пытается помочь ей выжить все возможное из этого романа, понимая, что и он скоро закончится. Романы всегда заканчиваются. Либо он превратится во что-то реальное, и в таком случае Дерек бросит свою жену и попросит Кензи быть с ним, либо все снова рассеется, как мираж, и Дерек решит остаться с женщиной, на которой женился. В любом случае, их нынешние свидания не будут продолжаться вечно. Их отношения не жизнеспособны. Тем более, что Дерек все еще любит свою жену. Дерек редко говорил о своей семье, но постоянно грезил о жене и о сыне. Во время поездки в Нью-Йорк однажды ночью он вдруг начал так громко призывать Себастьяна, что Кензи проснулась в ужасе. Включив свет, она увидела, как Дерек со взмокшими от пота волосами мечется по кровати, выкрикивая: «Себастьян! Себастьян! Бэш! Иди к папочке, пожалуйста!» «Просыпайся», — сказала она, потрепав его по плечу. «Дерек, очнись, тебе снится кошмар». Его глаза раскрылись. И когда он пришел в сознание, его лицо мучительно скривилось. «Боже, я не смог до него добраться. Он стоял прямо надо мной, но я не успел дотянуться до него. Успокойся». Кензи выключила свет и прилегла рядом с ним. «Все в порядке. Это всего лишь сон. Попытайся опять уснуть». Утром они не говорили об этом. Сомневаясь, что Дерек вообще помнил о своем ночном кошмаре, она не стала поднимать эту тему. Имя Марин он тоже иногда произносил. Нечасто, время от времени. Впервые Кензи услышала, как он произнес имя своей жены на следующую после первого кошмара ночь. В его голосе слышалось страдание, но слова звучали ясно. «Марин, прости меня. Боже, Марин, мне так жаль, прости».